Глава 38. Работа действовала на Китти успокоительно. Каждое утро очень рано, сразу после восхода солнца, она отправлялась в воспитательный дом и возвращалась в свою фанзу только когда лучи заходящего солнца озаряли золотистым блеском узенькую реку и бесчисленное количество запружавших ее джонок. Мать Китти была родом из Ливерпуля. Оттуда она привезла в Лондон солидные познания по хозяйству. Китти, несмотря на свое наружное легкомыслие, также обладала некоторыми талантами, о которых упоминала только в шуточном тоне. Она готовила очень хорошо и шила великолепно. Теперь, когда она показала эти таланты, ей поручили надзирать за шитьем девочек. Они знали несколько слов по-французски, а Китти запоминала каждый день несколько новых китайских слов, так что разговор с ними не очень ее затруднял. Остальное время она посвящала маленьким детям, следила за их играми и шалостями, одевала, раздевала и укладывала спать. Самые маленькие были под надзором Ама, за которыми Китти было поручено следить. Все это были дела незначительные. Ей очень хотелось, чтобы ей дали более трудную работу, но надзирательница не обращала внимания на ее просьбы. Чувство глубокого уважения, которое питало к ней Китти, не позволяло ей быть докучливой. Некоторое время Китти приходилось делать над собой усилия, чтобы превозмочь отвращение, которое внушали ей эти девочки. Круглые, желтые лица. Черные, совсем прямые волосы, вытаращенные черные глаза. Они были однообразно одеты в некрасивые форменные костюмы. Она вспоминала нежную улыбку надзирательницы, когда та стояла, окруженная толпой этих уродцев, в день первого посещения Китти. Как вся физиономия ее преобразилась и приняла выражение бесконечной доброты. В этой мысли Китти черпала силу побороть в себе неприязнь к ним. Сестры были заняты с утра до вечера. У них было такое множество дел, что Китти их почти не видела. Но с сестрой Жозефой они скоро сошлись. Отношения были фамильярные, но задушевной дружбы между ними не было. Все хозяйство дома было поручено сестре, и забота о материальном благосостоянии многочисленных питомцев требовало много сил. Жозефа любила вечером приходить и смотреть, как Китти занималась шитьем с девочками. Приходила ненадолго посидеть и поболтать с нею. При этом она объявляла, что у нее ни минуты свободной нет и что она до смерти устала. В отсутствии надзирательницы Жозефа была болтлива и весела. Она любила пошутить и даже не прочь была посплетничать. Китти ни малейшего страха к ней не почувствовала и весело с ней болтала. Та, не стесняясь, поправляла ошибки Китти во французском языке, и они обе смеялись над этими ошибками. Сестра каждый день учила ее нескольким новым китайским словам. Она была дочерью фермера и до сих пор осталась в душе крестьянкой. «Я пасла коров в детстве», — говорила она. «Отец часто сёк меня. Я была придрянная девчонка. Теперь мне стыдно вспоминать, какие только шалости я не выкидывала». Китти смеялась, представляя себе, как эта полная пожилая сестра была когда-то своенравной, шаловливой девчонкой. Однако и теперь в ней оставалось что-то детское. Ее нельзя было не любить. Глядя на нее, Китти вспоминала аромат деревенской осени, когда яблони гнутся под тяжестью зрелых плодов и жатва благополучно свезена в амбары. В сестре Жозефе не было строгого величия надзирательницы. Она была просто весела и беззаботно счастлива. Весело разговаривая с ней в этой мирной обстановке, трудно было представить себе, что там, за этими четырьмя стенами, свирепствует холера. Беспечность сестры передавалась и Китти. Сестра с наивным любопытством расспрашивал Китти о городской жизни и о беспечных людях. Она закидала ее вопросами о Лондоне, об Англии вообще. Она воображала, будто там всегда такой туман, что собственной руки перед носом не различишь. Ее интересовало, ездила ли Китти на балы, жила ли она в комфортабельном доме и сколько у нее было братьев и сестер. Она часто говорила о Вальтере, что надзирательница очень высокого мнения о нем, что она его считает удивительным человеком. И о том, какая Китти счастливая, что имеет такого хорошего, доброго и умного мужа.